Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Наша сегодняшняя передача из рубрики «Круглый стол». В беседе, которую мы предлагаем вашему вниманию, приняли участие православный священник, отец Олег Стеняев, магистр теологии Олег Михайлович Сенин, президент Российского общества сознания Кришны Вайдинатха Дас, председатель исполкома Центра общества сознания Кришны в России Сучару Дас, директор Центра общественных связей общества сознания Кришны Санака Кумара Дас. Опыт человека, пусть в подсознательной форме, остается вместе с ним, и особенно духовный опыт. Говорится, что мы в другую жизнь не переносим с собой какой-то материальный опыт, или, по крайней мере, переносим его в очень скрытом виде. Но духовный опыт сохраняется с человеком. Духовный процесс, духовное развитие непрерывно. И если человек прошел в данной жизни какую-то часть духовного пути, даже если он не завершил этот духовный путь, то есть не достиг совершенства, не прошел этот духовный путь до конца, то это остается с ним, потому что все духовное вечно. Духовное достижение остается вместе с душой, и она следующую свою жизнь начинает вот с того более высокого духовного уровня. И мы можем видеть, что реально люди рождаются с разным духовным уровнем, что есть люди, которые рождаются изначально с духовными склонностями, более возвышенные, с более хорошими качествами, более благостные, более склонные к духовной деятельности. И есть люди, которые изначально рождаются с худшими качествами. Эти склонности, они заложены в человеке. И вот тут я тоже хотел бы обратить к вам свой вопрос. Как объясняется это? Потому что получается, что Бог создает разных людей по-разному. Есть люди с большей склонностью, с большей вероятностью, что ли, выбрать, сделать правильный выбор. И люди заранее с меньшей вероятностью сделать этот правильный выбор. Хорошего. Да, как раз об этом говорится в Бхагавад-гите, где прослеживается судьба йога, который не завершил свой весь процесс в этой жизни. Говорит председатель исполкома Центра общества сознания Кришны Сучару Дас, который он реализовал в прошлой жизни. Да, мы понимаем, что создает для него платформу. Некую предрасположенность. Да. Уже. Вот прежде чем ответить на этот вопрос, я вам хочу вот сказать, Вадим Михайлович, и вот вам, дорогие братья, значит, вот что... Понятие сансары, по нашему христианскому видению, оно так или иначе связано с накоплением этого зла, зла, которое творит человек. По христианскому учению, грех, то есть предпочтение зла, или отвержение Бога, что одно и то же, восстание против Него, оно есть нечто, который существует как данность, некая физическая данность. И в чем она проявляется? Она проявляется уже в том, что человек, имея этот грех, вот сколько бы он ни воплощался, он в своих прежних воплощениях творил это. Теперь он просто не может в силу этого приблизиться к Богу, который есть воплощенная святость. Он не может приблизиться. Поэтому в христианстве этот грех должен быть уничтожен, истреблен. И это истребление, уничтожение греха должен сделать не сам этот человек. Не путем того, что карма, кармическая, так сказать, жало или розга его постоянно на протяжении этих сансар, она ее учит, учит и учит. Да, она действительно его учит. И я вам могу сказать, что этот же закон, назовем его кармический, он распространяется и на жизнь человека, вот теперешнюю. Ибо все, я повторяю, учит, учит его и учит. Но, так или иначе, зло, которое человек совершает при одной жизни, оно потом накапливается на протяжении следующих воплощений. И по христианскому учению, повторяю, оно должно быть истреблено, ибо этот человек не может приблизиться к святому праведному Богу. И по миссию вот этого уничтожения греха делает Сын Божий, приняв человеческий облик, обличие, Иисус Христос. Он будучи невинен и свят, принимает на себя грех всех людей. Он единый мог это сделать, никто более во Вселенной. И таким образом, что тем самым делается? Что на Голгофе этот приговор против нас, приговор к смерти, то есть к невозможности быть в близости с Богом, он берет на себя. Его приговаривают к смерти и к распятию, хотя он есть жизнь и святость. И вот этот акт Голгофского распятия, он для христиан обнаруживает следующее, что всякий из людей, кто с верою обращается к Богу через Сына Его, ибо Он-то пришел во плоти, и в этом смысле Он доступен и зрим нами, так же, скажем, как и Кришна в своей аватаре, теперь каждый из нас, обращаясь к Нему верой, имеет надежду быть прощенным за все, что он совершил, не только в прежних жизнях, но и даже тогда, когда он будет уже жить в Боге, придет к нему сознательно, и все равно будет по своей слабости, греховным наклонностям оступаться, но через истинные покаяния опять восходить к нему. И что и эти грехи тоже Христос, как бы и прошлое, и будущее, он берет на себя. Но вот тем, что он это делает, он делает это по такой любви, которая возбуждает в его последователях вот этот энтузиазм доверия, подражания. Ибо ведь он так возлюбил нас, что отдал себя за нас, ибо мы должны умереть. И в силу того, что приняв на себя проклятие, позор, смерти, он сделал нам возможным доступ к Богу. Ибо здесь действует уже не кармический закон, хотя он тоже, закон справедливости действует. Вот она справедливость. По закону справедливости всякое зло, всякий грех карается смертью. И справедливость была осуществлена на ком? Невинном. Но милость Божия выражается в том, что теперь он, принявший за себя приговор, дает нам возможность через наше истинное покаяние, через явное обращение, предпочтение Его, Бога, теперь соединиться, приблизиться к Нему и быть с Ним в вечности, в этом блаженном, благостном общении. Если бы просто человек оставался в пределах закона кармы, то есть он только занимался действиями и противодействиями, никаким одним действием невозможно нейтрализовать другое действие. Грехи действительно накапливаются в сердце живого существа. В Ведах говорится, что они накапливаются там в виде семян. Желания наших прошлых жизней остаются в нашей... мы получаем в этой жизни, и они расцветают там пышным цветом, и они приводят к тому, что мы начинаем действовать греховным образом. И если бы действовало только закон кармы, то у человека действительно не было бы надежды. Он постоянно крутился бы в этом круговороте самсары, у него не было бы выхода. Однако Бог предусматривает возможность выхода из этой из этого круговорота самсары, и эта возможность – это рука Бога, протянутая человеку, или милость Бога. И если человек обращается искренне к Богу или произносит, скажем, имя Бога, говорится, что просто одно имя Бога способно уничтожить столько грехов, сколько никто не в состоянии совершить. Только искреннее произнесение имени Бога уничтожает не просто грехи, которые мы совершили, но даже семена греховных желаний, которые есть в сердце. И человек может очистить свое сердце таким образом. И таким образом у него появляется выход, возможность выхода из этого круговорота и возвращение обратно к Богу, возвращение в образ Божий, восстановление своих отношений с Ним. Однако вы не ответили вот на тот мой вопрос, почему люди изначально рождаются с различными тенденциями, почему у одного человека есть как бы большая вероятность сделать правильный выбор, а у другого человека эта вероятность меньше. И еще касаясь вот вашего положения в вашей речи, оно связано с тем, что мы сказали. Еще второй вопрос в связи с этим. Вы сказали, что история однонаправленна. И что вся история и весь смысл истории человеческого существования, человеческой цивилизации, это стремление или направление человека к Богу. Тогда у меня возникает один вопрос. Почему же мы видим реально, что в истории человечества, тем не менее, происходит деградация? Если мы будем сравнивать, скажем, положение людей по благочестию, по тому, в какой ситуации находились люди раньше и сейчас, почему, тем не менее, мы видим деградацию? Если бы речь шла об этой однонаправленности, то логичнее было бы предположить, что вот эта вот самоочевидность зла становилась все более и более явной для всех. И в силу вот этой самоочевидности зла добро все больше и больше торжествовало до тех пор, пока не пришел бы, вот не настало бы вот это вот второе пришествие, тогда, когда со злом было бы окончательно покончено. То есть Бог оставил зло, чтобы все убедились в том, что оно зло. Вот. То есть вот это два вопроса, которые есть. Первое, это почему все-таки люди рождаются с разными тенденциями, и почему у одного человека есть большая вероятность сделать правильный выбор, а у другого меньше. И второе, почему при однонаправленности истории изначально... Да, мы как-то видим... ответим. Я запомнил ваш вопрос. Okay. Я единственное возвращаюсь вот к тому, что такая реплика. Не потому, что мне хочется последнее слово сказать, но мне просто хочется выразить все-таки свою неудовлетворенность с позиции, с понятия, осмысления, осмысливая вот сказанное вами с христианских позиций. В Ветхом Завете, весь Ветхий Завет был, все те, которые жили до Христа и до совершения им искупления, они вот жили примерно так же, как вы сейчас говорите по учению Кришны. Они жили то же самое, надеждою на грядущую милость Божию. Но и в этом смысле Господь и своим образом, через пророков, через свое слово, Он их приближал к себе, Он возбуждал в них веру. Но эта вера не имела лишь надежду, но не имела реального осуществления этой надежды, что они будут прощены в смысле их способности жить в близости, в единении с Богом, ибо прощение за их грехи не совершилось. Оно и не могло совершиться, они не могли сами себя искупить. Вот в чем дело. Иначе говоря, они были заранее обречены. Они были обречены в этом смысле, потому что за каждый грех есть смерть. И в этом смысле, да, они тоже жили, они тоже совершенствовались, но они не имели этой реальной возможности. Она наступила только после искупления. Вот таково наше христианское видение. А вот что касается вашего вот этих двух вопросов, то оно следующее. Это действительно очень такая доказательное положение в индуизме и в том числе и в кришнаизме, от чего люди рождаются вот таковыми, различными. Я учился в свое время в юридическом институте, и мы там изучали правовые и криминологические теории. И вы знаете такую теорию итальянского врача-психиатра Ламбразо, ламбразианская теория, суть которой заключается в следующем, что преступника, говорил Ламбразо, его можно уже видеть по внешнему обличию. Низкий лоб, развитая челюсть, широкие ноздри, вывернутые губы, вот такие своеобразные очерченные уши хрящевидные, оттопыренные. Вот уже и являет собой преступника. Ламбразианская теория. Вот нечто подобное как бы предполагается и в учениях о сансарах, перевоплощениях. По нашему христианскому пониманию, такая вот разновидность типов связана со следующим. Когда Бог творил Адама и Еву, Он творил их совершенными существами. И в этом смысле мы полагаем, что наши прародители были прекрасны. Отсюда у нас и чувство красоты. Почему мы говорим, что вот эта девушка красива, этот юноша великолепен? Некий вот этот эстетический образ, которым мы тяготеем, он нам генетически задан. Он задан генетически, как воспоминание об утраченной красоте. Но грех, как мы знаем, он вторгся в человеческую природу. И его последствия выразились в том, что люди стали рождаться уже с явной печатью этого греха. И вы прекрасно знаете, что дети сейчас зачатые в обоюдном опьянении, они рождаются либо дебилами, либо уродами. И совершенно очевидно, нравственная причина вот такого рода патологии. И когда мы говорим о типике, о предрасположенности, действительно, да, это не что иное, как проявление греха. И Священное Писание знает это понятие. Апостол Павел так и говорит. Он говорит, одни родились скопцами, а другие оскопили себя ради Царства Божия. То есть есть люди, которые рождаются с каким-то, может быть, внутренним воздержанием. То есть у них нет такого явного проявления похотливости по отношению к другому полу, как, скажем, у других, которые проявляется это совершенно очевидно. Мы это толкуем исключительно наследием греха. И считаем, что как раз в Господе-то все это и преодолевается, и должно быть преодолено. Вот. Потому что Христос, как мы видим, Он заключил в себя, во-первых, красоту и физическую, и красоту и нравственную. И в этом смысле Он считается вторым Адамом. Адамом. Вот. А второй вопрос, который, Владимир Михайлович, в чем он заключался? Человеческая история. Вы говорите, да. Если по нашему понятию история имеет единую направленность, и происходит разоблачение зла, то, естественно, по логике вещей, как вы говорите, должно быть все больше и больше людей, которые бы, видя, как зло разоблачает себя, что называется, становились приверженцами добра. Но на деле мы видим, что цивилизация это деградирует, количество этих людей становится все больше, это очевидный, несомненный факт. И, казалось бы, здесь нечего ответить. Но обычно рисуют этот график процессов, происходящих в современном мире, в современной цивилизации, рисуют иначе. Его рисуют как некую нисходящую, которая действительно связана с тем, что зло экспансивно, наступательно, агрессивно по своей природе. Добро же, повторяю, имеет единственное средство – Бог же имеет единственное средство противостояния злу – это любовь. И в этом смысле она, казалось бы, не имеет столь действенного по масштабу, по географии, по численности, так сказать, показателя, результата. Но вопросы истины, как известно, не решаются большинством голосов. Не решаются большинством голосов. И в Бхагавад-гите там же сказано – сейчас я вспомню, где говорится там об одном лишь человеке. Вот я сейчас вспомню, где же это. Вы не помните, где говорится это, что. Из многих людей решать. Да, я что-то помню, там тоже что-то. И вот многих и многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, из многих достигших его, едва ли один знает меня. Да, совершенно. Так вот, примерно тоже мы говорим, что действительно. Мы видим, что вот это на фоне вот этой энтропии процессов распада происходит вот это восхождение, то есть нравственно-этическая кристаллизация отношения ко злу среди пусть немногих людей, но на все более и более качественном уровне. То есть как бы вот это вот удостоверение на уровне исповедания «Господи, Ты прав, и воистину праведны пути Твои», оно все более и более укрепляется в душах вот этих людей. И действительно, Христос, представьте, Он не без горечи пишет, мы читаем Его слова в Священном Писании. Он говорит, «Придя, найду ли веру на земле?» Он по своему всевидению прекрасно понимал, что вот такова перспектива развития этой цивилизации. Но он приходит для тех, которые его избирают. И это избрание происходит на убежденности. Убежденности по свободному выбору и как ответ на его любовь. И поэтому новое творение – это то, которая сознательно избрала Бога своим Господом и не желает никому служить, кроме как одному Ему. Вот наш ответ. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Мне бы хотелось добавить немножко по первому вопросу. Почему люди рождаются разными? Вот об этом говорит христианский проповедник Сергей Ковалев. Обладает той частью только человеческой природы, которой во всей полноте владели люди до грехопадения. Но дело в том, что по нашим понятиям человек имеет вне зависимости от своих дарований при рождении, человек имеет возможность выбрать дорогу к Богу. Кому больше дано, с того больше и спросится. Но любой человек, независимо от того, в каком он состоянии родился, имеет все необходимое для спасения. Вот, это принципиальный вопрос нашей веры. Каждый человек может спастись. И это не зависит, согласен, собственно говоря, даже от его жизнь, он может покаяться в едином часе, на смертном одре, и, вы знаете, разбойник на кресте, да, покаявшись и приняв Господа, стал первым, кого он взял в рай. Тогда еще такой вопрос в продолжение этого первого вопроса, который касается того, вы сказали, что получается, что душа возникает, душа человека, кем она все-таки создается, Богом, или она возникает в процессе зачатия? Вы сказали, что если люди зачаты во грехе, соответственно, они рождаются такими. То есть получается, что вот этот акт зачатия является актом создания души, тогда как известно, что душа сотворена Богом как таковой. Вот мне, пожалуйста, проясните этот момент. Это Целик, может, вы что-то скажете? Пришло время. Тяжело. Дискуссия вступает православный священник, отец Олег Стеняев. Да, это оставили нас. Теперь трудитесь. Прежде всего, надо понять, что человек не существует как отдельно взятая личность. Человек не существует как некая единица. Он существует в семье, он существует в нации, он существует как часть всего рода человечества. И в Библии об этом сказано, что весь род человеческий произошел от одной крови. И вот Бог создал человека, Он создал его без греха. Но Адам совершил грех. И вот в лице Адама мы сделали свой выбор, неправильный выбор. В лице первого Адама. И так как мы являемся детьми Адама, то вот этот неправильный выбор, он в каждом из нас повторяется. Но появляется новый Адам, Иисус Христос, который дарует возможность нам сделать выбор заново. Причем он дает эту возможность не только тем людям, которые живут после явления Христа в этот мир, но в Библии сказано, что, сойдя в ад, он проповедовал тем людям, которые жили до потопа. То есть почти в равной степени предоставляется возможность тем душам, которые жили до искупительной жертвы, и тем душам, которые жили после этого, приобщиться к спасению. Если бы Господь Иисус Христос был бы человеком, то он бы этого сделать не мог. Но он Бога-человек. Так как у Бога у него нет прошлого, у него нет будущего, у него всегда настоящее, он не ограничен ни временем, ни пространством, то его жертва имеет вечное значение. И она освещает собой все. С другой стороны, если бы он был бы только Богом, но не был бы при этом человеком, он не смог бы преподать людям тот образец подлинной жизни, который они должны были бы вести после искупления. Но так как он был рожден от Девы, родился здесь на земле, рос, прошел разные стадии существования человека, младенец Иисус, отрок Иисус, юноша, мужчина, то в этом смысле он является истинным учителем для каждого из нас, потому что он является одновременно истинным Богом и истинным человеком. То есть это совершенная личность. То есть вся история, она развивается, история человечества, между этими двумя процессами. Выбор, сделанный Адамом, неправильный выбор, и мы, как произошедшие от одной крови, мы повторяем этот неправильный выбор. И новый Адам предлагает нам другой путь. Человек – свободное существо. Бог наделил человека свободой, и это как священный дар, который дарован от Бога. Это, в общем-то, и есть проявление образа Божия в человеке, одно из проявлений образа Божия в человеке. И вот имея дар осуществлять свободу, человек может осуществлять свободу только между чем-то и чем-то. И вот он должен сделать правильно свой выбор. И он его делает. То есть история об грехопадении, срывать запретный плод или нет, это историю, которую мы переживаем каждодневно и каждочасно. Апостол Павел говорил, что мы каждочасно согрешаем. Мы постоянно испытываем искушения, позывы старого Адама, и наша задача, чтобы новый Адам победил ветхого Адама, чтобы плоть покорилась духу. И в этом наше назначение. Православие – это, собственно, не вера, в том смысле, как обычно люди понимают, что такое вера. Православие – это образ жизни, это то, как человек живет. И поэтому для нас всегда очень важно говорить не просто о нашем исповедании, как о некой такой философской системе и сумме неких теологических знаний. Для нас важно говорить о нашей вере как о новом образе жизни. И вот образ, первообраз вот этого нового образа жизни нам дарован во Христе Иисусе. Апостол Петр говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по его стопам. И вот мы к этому призваны, мы должны идти по его стопам. И вот я, к сожалению, кусок целый диспута прослушал, потому что мне пришлось служить. Но вот что я отметил из того, что я услышал. С вашей стороны были сделаны такие интересные заявления. Вы верите в реальность мира, материального мира. Вы признаете, что Бог есть Бог личностный. Вы верите в то, что мир земной, он тоже является благом. И вы верите в то, что тело человеческое – это храм Бога. А когда я читал Бхагавад Гиту, как она есть, в истолковании Брахупады, я обратил свое пристальное внимание на то, как Брахупада говорит о троичности божества. Для меня совершенно очевидно, что вот все вот эти моменты, они не выводятся из классического индуизма. Это обычное... Что вы подразумеваете под троичностью божества? Ну вот Брахупада рассуждает в Бхагавад-гите о божестве. Он говорит как бы о трех ипостасях божества. Я внимательно вчитывался в его комментарии. И он говорит об этих как бы трех проявлениях божества. Ну, на этой теме, может быть, отдельно остановиться. Так вот, когда я внимательно все это рассмотрел, я пришел к мысли, что без сомнения то, что проповедовал Брахупада, это было не свойственно традиционному индуизму. Это является проявлением тех христианских знаний из области христианской теологии, которые он получил, когда в свое время он учился в шотландской христианской школе. То есть единственное теологическое образование, которое он имел, достаточно серьезное, это было христианское теологическое образование. И не случайно, что когда его учитель впервые его увидел, он понял, что этот человек должен поедет назад. Потому что в Индии это еще был день. Поэтому у нас так много вообще. Да. Я хочу немножко завершить вот эту мысль. Я считаю, это очень важная мысль. Когда я вчитывался в тексты Брахупады, я увидел, что это не католическая схоластика, не православная, а именно англиканская. Понимаете, это настолько было очевидно, и нам не надо уменьшать влияние английской культуры. Дело в том, что конец 19-го, начало 20 века, это было особое время в истории Индии, особое время. И пробуждение религиозное, которое тогда там переживали, оно являлось реакцией протеста на вот эту англонизацию, я не знаю, как это лучше сказать. Вот. Это была форма протеста против того, что английский дух, английская схоластика, английская литература, все это оно настолько наполнило, наводнило буквально индийский мир. И, значит, что мне еще хочется сказать. Когда мы говорим о движении Хари Кришна здесь, в России, то без сомнения это движение, оно может получить какое-то развитие в нашей стране, и может сказать, что какое-то будущее у этого движения будет. Но это движение, оно уже состоялось. Вот я не знаю, когда вы пришли в это движение, но вот я наблюдал это движение с живейшим интересом, когда оно только начиналось. Я видел первого кришнаита, я видел там других людей, которые вот потом пошли за Прабхупадой, учеников и так далее. Мне это было все жутко интересно, потому что когда я все это наблюдал, я вспоминал вот возникновение христианства. Когда вот были ученики, которые непосредственно с учителем общались. И какой конфликт возникал между ними и учениками учеников. И вот эти детали, они прочитываются в новозаветных посланиях, письмах. Конфликт, например, Павла с апостолами. Он у него тоже присутствовал. Павел постоянно пытается говорить, что конфликта нету. Но где-то он все-таки был, потому что об этом говорят. И движение, оно состоялось. Мне кажется, что вот с точки зрения вот динамики роста вы проиграли в тот момент, когда вы зарегистрировались. Мы, христиане, 3 века даже не говорили ни о какой регистрации, не искали никакого признания государства. И вот эти 3 века гонений, это был не просто какой-то инкубационный период, это был период роста. Если бы ваше движение не зарегистрировалось, то динамика роста была бы колоссальной. Я психологически это, в общем-то, для себя просчитал, почему это происходит и как это происходит. Я помню, как я дорожил, когда я мог прийти на собрание кришнаитов, но я не был уверен, что если я приду на следующей неделе, в этой квартире будут собираться. И мне надо было устанавливать с людьми личный контакт. Я говорил, куда можно позвонить, с кем можно встретиться. А сейчас человек приезжает к вам, узнает, но ему не обязательно с кем-то знакомиться. На беговой, вот есть 2-этажный дом, он может на той неделе приехать, а может быть, он и не приедет. Тут срабатывает вот такой психологический момент, своеобразный. И планка все-таки роста движения, она на каком-то этапе остановилась. Потому что вот, когда это было только на Арбате, когда это было в тесных квартирах, когда это было только на полу, когда это были не прекрасные, красивые барабаны, а я помню, когда на 3-литровых банках играли неплохо, причем играли неплохо. Это была несколько другая ситуация. Но здесь есть другой аспект у того, о чем мы говорим. Тогда церковь не играла такую роль в жизни общества. Сейчас идет процесс воцерковления общества. Люди начинают разбираться в христианской догматике. Открывается сеть воскресных школ, и не только детских, но и взрослых воскресных школ. И вот по мере роста вот такого самосознания православного населения, конечно, будет возникать больше проблем во взаимоотношениях между кришнаитами и православными. И мне кажется, вот эта встреча, которая вот сейчас у нас проходит, она бы могла бы сыграть очень хорошую роль. В том смысле, что мы должны показать, что есть другая форма общения. То есть мы должны создать некий прецедент. Здесь собрались люди, которые чужды экуменическим спекуляциям. Но это и ценно. Потому что когда собираются люди, которые друг с другом соглашаются, только соглашаются, и не хотят говорить на какие-то острые там, проблемы, касаться острых углов, это беспредметный разговор. И мне всегда нравилось вот сторонников вашего движения то, что с ними можно было спорить и можно было разговаривать на очень острые темы. И у меня, конечно, вопросов много, но я не участник этого диспута. Я буду ожидать 2-го диспута, может, 3-го. И я с радостью послушаю, что вы будете говорить дальше. Буквально несколько замечаний по поводу того, что сказали, но после того, как я сделаю это замечание, не хотелось бы все-таки, чтобы вы вернулись к моему изначальному вопросу, потому что, может быть, я не понял ответа на него. Я спросил, кто именно создает Бог. Создается ли душа Богом или создается она в момент зачатия, и как это все происходит. Но буквально несколько замечаний по поводу того, что мы сказали. Насчет роста движения в России, насчет того, что мы зря зарегистрировались. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что мы сейчас, хотя действительно рост, бурный рост движения, может быть, несколько приостановился, мы сейчас все равно обеспокоены тем, что у нас движение слишком большое. У нас слишком много проблем в силу того, что люди, которые присоединяются к нашему движению, они не в состоянии очень быстро освоить гигантский духовный опыт, который накоплен движением. Из-за этого, в общем, сейчас у нас есть определенные проблемы реальные. Поэтому я бы сейчас лично, я могу высказать такое юридическое мнение, это мое мнение. Я бы предпочел, чтобы движение остановилось и не росло, чтобы оно не расширялось больше. Сколько человек в Москве? наверное, сколько? Трудно сказать. Ну, в храмах не меньше 200. Нет, в храмах почему? 500, в храме около 500 человек в общей сложности. А сколько же был год назад? Живет. Я не знаю, мне трудно сказать. Но даже в Москве... 500 человек? В смысле? В двух храмах, да. Около, да, около. Около это имеется в виду не прихожане, а те, кто... Ну, много людей, которые... Общины, да. Прихожан. Да. На этот вопрос сколько, мне всегда очень трудно отвечать, но вот тезис остается в силе. Я бы предложил, чтобы движение росло вглубь, а не в шире сейчас, потому что такое расширение, которое было и которое есть, это, опыт показывает, что оно приводит, приносит больше проблем, чем решает реально. И больше создает проблем даже в людях, которые присоединяются. Но это особый вопрос. Теперь, что касается вашего утверждения о том, что Шрила Прабхупада принес англиканские традиции изначально в традиции ведические или индуистские, как вы сказали, то я тут, тем не менее, не могу с вами согласиться по той простой причине, что хотя действительно Шрила Прабхупада учился в этом шотландском теологическом колледже, который был и получил достаточно основательное образование в этом смысле, однако гораздо большее влияние духовное на него оказали, во-первых, традиции религиозной его семьи. И хотя бы сказали, что его семья была светской, с этим я не могу согласиться. Его отец и мать, и как многие индусы, были людьми чрезвычайно глубоко верующими, и он с самого детства получил вот этот вот религиозный опыт непосредственно в семье, о чем он тоже сам пишет и сам вспоминал. Очень глубокий религиозный опыт. Но даже это не было самым большим влиянием в его жизни. Самым большим влиянием в его жизни было, безусловно, встреча с его духовным учителем. И целая жизнь, прожитая после этого, жизнь, посвященная изучению священных писаний, изучению вот этой вот традиции Гаудии Вайшнавской. А там вот я знаю, что ваши оппоненты из индуистских направлений, они как раз вот обвиняют вас в том, что вот эта преемственность все-таки была избирательной, что даже вот когда речь шла о том, что не Вишна является аватарой Кришны, а именно Кришна является аватарой Вишны, что вот эти вот тексты были обойдены, вот, то есть они не были приняты. Дело в том, что в индуизме индуизма как такового не существует. Индуизм существует в виде различных течений и различных традиций. И в этом смысле комментарии Шрилы Прабхупады находятся в очень строгом соответствии с определенной традицией. Нельзя сказать, что они находятся в соответствии со всеми традициями, это было бы глупо. Но определенные очень древние традиции есть, и доказать это можно. Практически каждое слово комментариев, я очень много работал непосредственно с текстами, потому что я переводил эти книги на русский язык. И я знаю, как тщательно подобрано каждое слово в этих комментариях. И хотя Шрила Прабхупада далеко не всегда ссылается на тот или иной стих из других священных писаний, очень часто весь комментарий буквально состоит из парафразов различных стихов из других священных писаний. С какого языка вы переводили? С английского. Но я знаю санскрит. Английский язык – это очень падший язык. Может быть. Я нисколько не спорю. Этот язык, на который вот у нас проблемы возникают, мы иногда переводим святых отцов на английский, специалисты. А я знаю, переводят. Что это очень сложно. Да. И они говорят, в этом языке вообще нету очень многих терминов богословских. Да. И как на него, говорит, можно переводить вот святых отцов, мы не понимаем. Я бы вам дал совет все-таки выучить санскрит. Я учу. Нет, вот так основательно. И поработать вот с теми комментариями, которые, значит, есть к этим текстам. Я этим занимаюсь. Как раз вот с древними изданиями. И не ограничиваться только теми изданиями, которые выходят в ваше общество. Не ограничиваться. Есть какие-то там библиотеки, наверняка там в Бомбее, в других местах. И там можно работать с этими текстами. Вы говорили вот 500 лет назад, была какая-то традиция истолкования. Этот период в истории Индии, это была мощная исламизация. Мощная исламизация. Частично насильная, но частично, в общем-то, люди принимали достаточно сознательно. В Индии там действительно нету какой-то одной традиции. Там мусульманин может помолиться в мечети и, выйдя из мечети, отправиться на праздник Кришны. Или наоборот, значит, там какой-нибудь индуист помолился там около богини Кали, отправляется, значит, в исламскую мечеть, чтобы там тоже поучаствовать в таком празднике. И в этом смысле эта традиция, она очень расплывчата. Она очень размазана. Традиция есть, но она ветвится. Я просто вот общался со многими направлениями. И я бы сейчас спрашивал, как вы относитесь там, к этому направлению, к этому направлению. И вы знаете, в чем всегда обвиняют именно кришнаитов? Сторонники индуизма, там, кастового индуизма, там, брахманские вот эти традиции. Как раз вот в прозападном влиянии, которое оказывает эта традиция. Вот сама попытка разрушить вот эту кастовую систему, создать институт брахманов из числа, значит, белых людей, это воспринимают просто как христианскую экспансию. Значит, такую хитрую, завуалированную, но христианскую экспансию. Спасибо. Надо благодарить, что вы видите скрытых христиан. Без сомнения, движение Хари Кришна на территории Индии способствует христианизации вот этого региона. Но работа этого движения в христианских странах, ну что нового можно сказать? Мы все обречены на плагиат. Потому что в свое время было уже очень много сказано. Как говорил премудрый Соломон, если тебе говорят что-то новое, не верь, это забытое старое. И мы повторяем ошибки 50-летней давности, 500-летней давности. Это все было, и это наверняка все будет. Здесь, я думаю, когда мы будем строить в дальнейшем вот, диалоги, беседы, я думаю, это очень важно. Может быть, есть смысл нам именно не распыляться, а брать конкретную какую-то тему, достаточно узкую, рассматривать ее с разных сторон. И тогда мы сможем действительно понять, о чем мы говорим. В противном случае получится, как у нас со свидетелем Иеговы иногда получается. Мы приводим какие-то доказательства из Библии, а они говорят, а у вас не такой перевод. У нас есть бруклинский перевод Нового мира. Вот мы им пользуемся, потому что правильно. А ваши переводы неправильные. Я спрашиваю, а почему вы считаете, что бруклинский перевод он правильный? Они говорят, вот есть известный специалист по греческому языку, он признал этот перевод как самый лучший. А у меня есть видеокассета, где этот специалист выступает и говорит, нет ничего подобного, я никогда не признавал перевод. Это самый ужасный из тех переводов, которые вообще есть. Поэтому говорить о том, насколько этот текст, которым вы пользуетесь, адекватен древнему подлиннику, конечно же, может только специалист. И который, естественно, владеет языком подлинника. Я могу говорить там о славянских текстах, я могу говорить о священных текстах, потому что я имею о них представление. Я учился в семинарии, я занимался этими вопросами. А здесь мы все-таки говорим о некой такой трансформации текста. Потому что любой перевод – это всегда некая трансформация. Это всегда какое-то изменение. И я помню, когда вот мне приходилось общаться с кришнаитами, мне говорили, мы не уверены, что этот русский перевод, он во всем хорош. Он очень плох. Да. Я уверен в том, что он очень плох. А я уверен, что английский он тоже недостаточно хорош. Не потому, что Прабхупада был плохой переводчик, просто язык очень такой сложный. Язык очень сложный, очень плохой. Однако. Он очень хорош для бизнеса. Да, он очень хорош там для маркетинга. Я совершенно согласен с вами. Это в области богословия это мертвый язык. Да. Я согласен. И если бы мне кто-то сказал бы, что там Иоанна Златоуста переводит не с древнегреческого. Или Августина Блаженного перевод не с латыни, а с английского языка, или там современного французского, я бы спросил, а зачем? Зачем? Я был бы совершенно прав. Но мы переводим не санскриты, мы переводим комментарии Шрилы Прабхупады, мы переводим его писание, потому что мы получили это знание непосредственно. Если с самого начала вы не будете касаться подлинников, то через 10 лет, когда ваше движение расколется на 7-8 направлений, вам придется писать комментарии на комментарии, что в свое время с евреями получалось. Когда они вытеснились за пределы Израиля, и там Александрийская школа возникли, другие, у них Талмуд еще состоит из двух частей – Мишны и Гемары. Сначала они Мишну написали, это были комментарии на Тору, на Пятикнижие. А потом надо было писать Гемару, это было у них комментарий на Мишну. Уже получился геморрой такой. Неприятная ситуация. Комментарий на комментарий. Это всегда очень сложно. Поэтому, когда начинаешь создавать какую-то традицию, тем более новую религию, с самого начала надо подумать о тексте. Как православие началось в славянском мире? Был подвиг святых братьев, Кирилл и Мефодий. И вот этот подвиг равноапостольных братьев, не случайно мы их так называем, это действительно был уникальный подвиг. Но по сути дела Кирилл и Мефодий перевод никакого не делали. Они сделали кальку с греческого языка. То есть это была калька, то есть один к одному. И мы благодарны за то, что они это сделали. Потому что со временем нам приходилось свою речь трансформировать, менять ее. И то, как русский человек строит предложение сейчас, или украинец, или белорус, это очень созвучно греческому языку. Потому что нам приходилось в храме слушать эти тексты священные, и потом, возвращаясь домой, менять все построение своей речи. И здесь у нас произошло воцерковление самого национального языка через те священные тексты, которые к нам пришли. Дорогие друзья, вы прослушали беседу, в которой приняли участие православный священник отец Олег Стеняев, теолог Олег Михайлович Сенин, президент Российского общества сознания Кришны Вайдянатха Дас, председатель исполкома Центра общества сознания Кришны Сучару Дас, директор Центра общественных связей Санака Кумара Дас. Продолжение беседы «За круглым столом» вы можете послушать в одной из наших следующих передач. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире!